3. К вечеру приехала и Асанта. И как это было обставлено? К дому подкатила роскошная карета, запряженная четверкой, вся раззолоченная и в завитушках. Дверь открылась, и из нее вышел мужчина, лет 40. Вальяжный такой. Больше всего он напомнил мне отожравшегося на хозяйских харчах кота, из тех, кому по морде тряпкой не прилетала, а зря. Вслед за ним вышла дама, весьма похожая на Эрвину. Тоже высокая, на полголовы выше своего мужа, не красавица, но тут другой вариант. У тебя могут быть неопределенно темные волосы, грубоватое лицо, корявая фигура, но можно махнуть на себя рукой, как та же Эрвина, а можно и сделать из себя вполне приличную даму. Интересная стрижка, элегантный костюм, и ты уже похожа на человека, а не на крокодила. Приятно посмотреть. Да, и за кожей надо ухаживать, и за руками. За дамой соскользнула одна девушка, потом вторая. Одна весьма похожа на Асанту, вторая постарше, на мужчину, который вышел из кареты. Не знаю, как там внутренне, но внешне небо и земля. Одна, тоже высокая, с лошадиным лицом, единственное, что досталось дочке от папочки, роскошные светлые волосы. Вторая — невысокая, темноволосая, кореглазая, смуглая, чуть постарше блондинки, с шикарными формами. Мужчина предложил руку Асанте, кивнул девушкам, чтобы те пристроились в кельваторе, и отправился в дом, где с удивлением воззрился на домоправительницу. «Как нет дворецкого? Тогда представьте нас!» И так это было произнесено «Пафоспер». Сара подумала секунду и кивнула. «Лэр?» «Ластон. Адам Ластон. С супругой и дочерьми». Я не удержалась. Сара торжественно вплыла в гостиную и хорошо поставленным голосом продекламировала. «Лэр Адам Ластон. С супругой и дочерьми». «Бадам!» Не удержалась я. Не смогла. Такой выход и без фанфар. Пришлось спихнуть со стола здоровущую медную фруктовую вазу. Не хуже литавра вышла. Подскочили все, а домоправительница помчалась собирать рассыпавшиеся фрукты, позабыв о гостях. Первый, недаром она мне понравилась, опомнилась Калет Далин и насмешливо улыбнулась. «Асанта, ты ли это?» «Будьте любезны обращаться к Ларе Ластон, как полагается», надулся Адам, которого я решила прозвать Индюком. Не походил он на первого человека в мире. Во всяком случае, я бы на месте Евы посмотрела на это богом данное сокровище и срочно сбежала с ближайшей обезьяной. «Будьте любезны обращаться к Ларе Далин, как полагается», — вступился за сестру Рандон Фаулс. «Лара?» Уважение на красной морде прибавилось. «Мда, товарищ явно из тех, кто ищет равных или выше. И как это он Лэра Эрарда пропустил? Есть люди, которые общаются с кем угодно, был бы человек хороший. Есть люди, которые общаются только с вышестоящими, и плевать, если те дрянь редкостная. Похоже, Адам относится именно ко вторым. Да и хвост с ним. Главное, чтобы не он Лэра Эрарда отравил, а то жить в этом теле лучше сразу удавиться». «Братик, представь господину всех присутствующих», — почти пропела Калет. Рандон пожал плечами. «Что ж, Лэр Рандон Фаулс, к вашим услугам. Рядом со мной Лэр Ольден. Это его супруга Лара Делия. Рядом со мной моя жена Лара Алисин. С Ларой Далин, моей сестрой, вы уже знакомы. Возле ломберного стола у нас Тар Жескар и его сын, также Симон. А там у камина Лара Эрвина и ее падчерица Тана Лалия. Лэр Адам Ластон. Мою супругу, полагаю, здесь все знают. А это моя дочь, Лана Мира, и моя племянница, Тана Тира». Мира оказалась блондинкой, Тира — брюнеткой. «Ваша племянница Тана?» — негромко, но отчетливо удивилась Калет. Лэр Адам обжег ее гневным взглядом, получил в ответ невинную гримасу и понял, что без объяснений не обойтись. «Моя сестра вышла замуж за неподходящего человека. Когда они с мужем умерли, я взял племянницу к себе и ращу словно родную». «Да, дядя, моя благодарность к вам не имеет границ», — выдохнула брюнетка, блестя глазенками. Я поморщилась. Фальши не чувствовалось, но я по опыту знаю. Если начинаются высокопарные слова, значит, все чувства уже закончились. Возможно, ненависть осталась. Или что-то близкое. Не хотела бы я быть племянницей этого индюка. «Скажите», — решил отомстить Лэр Адам, «не вы ли та самая Лара Калет Далин, которая пишет статьи о переводе с древнебархейнского языка?» Я растопырила уши. «Древнебархейнский? Не то ли это, что мне надо?» «К вашим услугам», — кивнула Калет. «И ваш муж не против?» «Он считает, что если Хурт дал женщине ум, грешно не пользоваться его даром. Вы думаете иначе?» Индюк надулся. Был бы у него зуб, а не второй подбородок, вообще бы сходство идеальным стало. «Женщина должна быть женой и матерью, хранительницей домашнего очага». «Вы полагаете, для этого ум не нужен?» «Нужен, конечно». «Но использовать она его не должна, чтобы не казаться умнее мужа». «Должна, но...» «Вот видите, мы все и выяснили. Мой муж не против. Ему нравится, что у него умная жена». «Асанта очень умная». «Главное, вспоминайте об этом почаще, и у вас все будет хорошо». «Сестренка, прекрати точить коготки Алэра Ластона. Не возражайте, если я буду называть вас просто Адам», — подал голос Рандон. «Называйте», — с подозрением кивнул мужчина. «Вот и ладно. Полагаю, все мы собрались здесь по одному и тому же делу. Оглашение завещания нашего милого и богатого дядюшки». «Смерть — это так печально», — осенила себя знаком Хурта брюнеточка. Калет хмыкнула. «Не стоит лицемерить, детка. Смерть печальна, когда она забирает родных, близких, друзей и знакомых. В остальном же это просто событие, мимо которого ты проходишь, не слишком расстраиваясь». «Я?» «Ты знала Лэра Эрарда?» «Нет». «Тогда чем ты можешь быть опечалена?» «Возможным наследством. Хотя тебе, да, ничего не достанется. Или ты опечалена именно этим?» «Вы очень злая женщина», — хлюпнула носом Тира. «И очень не люблю ханжей и лицемеров». Калет не удостоила девчонку даже взглядом. А вот я смотрела, и мысль у меня была такая. А ведь что-то тут нечисто. Слишком быстро она отперлась от всего, слишком решительно. Как бы узнать, не выезжала ли эта семейка из своего, где они там живут, а то мало ли. «Лэр Эрард, тоже еще проблема. Ты хоть бы дневник вел, паразит, а то ни себе, ни людям. Помер и разбирайтесь сами. А я тут полежу. И разберемся». К ужину все вышли в нарядах, а кое-кто и при драгоценностях. Мужчины все как один были в черных жилетах и брюках, в белых рубашках, а вот дамы... Да, дамы старались. Не будем показывать пальцами, но супруга Рандона и дочка Жескара выглядели так, что папуасы плакали бы в уголочке от зависти. Вторая брала богатством, первое — количеством. На Лалии был комплект из жемчуга, крупного такого, розового. Я прикинула, стоили бусики плюс браслет, серьги и даже небольшая диадемка в жиденьких волосах столько, что хватило бы конезавод прикупить и арабских коней выписать из Саудовской Аравии. Алисин брала количеством. Штук 6 золотых цепочек, 5 колец, 3 браслета. Жаль, что тут нет моды по нескольку дырок в ухе делать, а то она бы и тут отличилась. Пришлось всего 2 сережками ограничиться. Беда. Калет вышла в простом синем платье. Браслет на запястье, кольцо на пальце. Серьги почти незаметные в ушах. Зато сшито замечательно. Крой подчеркивал стройную фигуру, неподвластную возрасту. И ткань сразу видно дорогая. Эрвина вырядилась так, что я только головой покачала. Дорвалась баба. Но думать же надо. Головой. И в зеркало глядеть. А то платье получилось замечательное, из переливчатой разноцветной парчи. Но ты-то в нем смотришься, как ошметок грязи. Нет, я бы такое могла надеть, но только в молодости. А потом уже не смотрится. Ты в нем как престарелая крокодилица. Уметь надо выбирать вещи. Асанта и ее падчерицы были одеты практически одинаково. Серый шелк, материал дорогой, но платья более чем скромные, закрытые, не подчеркивающие фигуру, ничего не открывающие ни взгляду, ни воображению. И, конечно, никаких украшений. Тут понятно, откуда ветер дует. Стоит только поглядеть на индюка, который оглядывает свой курятник победоносным взором. И что за мужик такой, которому надо бабу под плинтус загнать? Так в себе не уверен, что ли? На место хозяина за столом никто не посягнул. Рассадкой занималась Калет, и я оценила. По порядку, по часовой стрелке сидели Делия, ее супруг, Лалия, ее брат, Ирвина, ее муж и Тира. Другую сторону стола открывала Алисин, потом следовал ее супруг, потом Мира, Адам и Асанта. Сама Калет заняла место хозяйки дома и искренне удивилась, когда Делия попробовала открыть рот. «Ты тут себя уже хозяйкой считаешь, да?» Калет Далин подняла брови. «Дели, я не считаю себя хозяйкой. Я распоряжаюсь хозяйством, пока таковая отсутствует. Огласят завещание и распоряжайся завещанным в свое удовольствие». «А почему ты?» «Потому что ты этим не озаботилась». Крыть было нечем. Делия зашипела, но отстала. Ужин проходил в теплой дружественной атмосфере, под светскую беседу. Вроде бы и ничего такого, но сколько яда, сколько насмешки. Со стороны смотреть забавно. Почти мексиканская мелодрама. Прямо хоть мыло презентуй всем участникам, а некоторым и веревку по большому блату. «Когда будет оглашено завещание?» — поинтересовался Вирент Ольден. «Дня через два», — пожала плечами Калет. «Завтра похороны, раз уж все съехались, и поминальный ужин. Послезавтра оглашение завещания. Наша домоправительница мне сообщила». «Почему это вам?» — удивился лэр Адам, за что и получил щелчок по носу. «Потому что я прихожусь родственницей хозяину дома». «Моя жена тоже». «Ваша жена занималась исключительно вами». Калет выглядела так, словно ничего, кроме маринованного гриба, ее отродясь не интересовало. Ей не до похорон. Попала не в бровь, а в глаз. До ужина лэр Адам все время провел в своих покоях, третируя жену и читая книгу по древнебархинскому оружию. Как я поняла, Бархин — это вроде местной Атлантиды. Было, сплыло, а что там было, черт его знает. Но если у нас от Атлантиды только обрывки сведений остались и легенда о ее утоплении, то у местных немного поболее. Разрушенные города где-то в глубине лесов, артефакты, статуи, свитки, таблички, а главное — куча магических знаний. Именно из Бархина пошла магия крови. Магия проклятий, некромантия. Потом-то местные все развили, углубили, но начало было положено там и тогда. Я положила себе найти в библиотеке словарь бархейнского языка и просмотреть свиток. Мало ли что. Договоры читать надо, тогда и плакать не придется. Тем временем Делия решила показать всем, какая она умная. Вздохнула и с пафосным видом произнесла. «Меня как сердце подтолкнуло. Вот потянула сюда. Сама не знаю, почему. К сожалению, я приехала слишком поздно, чтобы помочь моему бедному дядюшке». Рот открыла даже Калет. Все прекрасно понимали причину, но срезать идиотку сразу ни у кого дыхания не хватило. Как ни странно, первой опомнилась Лалия Жескар. «А это не связано с тем, что у вас нет денег? Вообще?» Делия покрылась красными пятнами. «Все у нас есть!» «Лали?» — цыкнула Эрвина. Девушка хлопнула ресничками. «Мамуся, но мы ведь все это знаем. Ты сама говорила, что сестра дура, которой даже клопа в коробочке не доверишь. Сдохнет от недосмотра». Теперь задохнулись уже обе сестрицы. «Смотрю, родственные чувства у вас действительно на высоте», — хмыкнула Калет. Я мысленно поаплодировала Лали. Не знаю, зачем ее папаша женился на Эрвине, но эта зараза даст ей жару. Хоть и глазки потупила и выглядит простягой, а поди ж ты. «Это не твое дело», — окрысилась Делия на ту, кого было не жалко. «Безусловно», — мирно согласилась Калет. «Получим наследство, а там хоть сожрите друг друга». «Уж кто бы говорил с твоим-то братом», — прошипела Делия. «А что не так?» Искренне удивился лэр Адам, как известно, самое искреннее чувство — злорадство. Вот оно и проявилось на индюшачьем личике. «Уж простите, я человек здесь новый». Все с моим братом замечательно. Калет выглядел безмятежный. Только мне придется продолжать род Далин, а ему Фаулс. А разве ему все завещал Лэр Эрт? Нет, хотя и мог бы, мстительно прошипела Делия. Сложно сказать, пожала плечами Калет. Ран, ты не против, если я объясню всем присутствующим? А то здесь есть люди, которые не в курсе нашей семейной истории. «Лучше ты, сестричка, расскажешь, чем кто-то нашипит». Рандон, не особо стесняясь, отсалютовал Калет бокалом. «Моя мать Луриль и жена Эйрарда Фаулза, Маргетта, были сестрами». Калет улыбалась все так же, и глаза ее были спокойны. «Чем дальше, тем больше мне нравилась эта женщина. Умная и ехидная». «Моя фамилия Далин, и мне пришлось ее оставить по договору с мужем». Из наших детей один продолжает его род, но второй — мой род, род Далин, потому что Рандон — сын Эрарда Фаулза. «Как?» — ахнул Тар Жаскар-старший. «Так получилось. Перед Лэром Эрардом сложно было устоять». «По себе знаешь?» — сверкнула глазами Делия. «Детка, моя личная жизнь никого здесь не касается, кроме меня», — поставила красотку на место Калет. «Да, так получилось, что моя мать не всегда была верна отцу. Ее можно понять. Известный путешественник, все время в странствиях. А когда мужа нет рядом, жена выходит за рамки, установленные обществом. Не оправдать, но хотя бы понять». Лэр Адам кивнул с пониманием. «Да, жена должна следовать за мужем». «Но не в дебри Алиданы». Калет играла вилкой. А отец большую часть времени проводил, да и проводит, именно там. У нас с ним, равно как и с моим супругом, хороший тандем. Они ищут, а я изучаю находки и пишу статьи. Но это так, к слову. Когда отец вернулся, он признал Рандона. «И воспитывал как сына, тут не пожаловаться», — кивнул Ран. «Но, видимо, у меня не к тому склонности. Не в того папашу пошел». Да, у Рана не было любви к учебе. А потом он еще женился на женщине, которую не одобрил отец. «Зато половина города в борделе одобрила». Делия не оставляла попыток укусить. Смотрелось это откровенно жалко. Свечку не держала. Калет сочувственно поглядела на Алисон, которая сжала ножку бокала побелевшими пальцами. Хорошо Делия далеко сидела, ничем не докинуть. Стол здоровущий. Но уверена, что в любой ситуации можно остаться порядочным человеком. А от сумы и от тюрьмы не зарекаются. Алисон удостоила заловку благодарным взглядом. «Ну да, тяжелое стечение обстоятельств. Сонечка Мармеладова и все такое. Не знаю, судить не стану. Тут Калет права, свечку я не держала. Но могу сказать сразу, когда я развелась с мужем, вот сказали бы мне, иди в бордель, и ты себе сына вернешь. Да я бы только одно спросила. Куда идти? Или ради родных? Близких. Разные причины бывают. Рандон сильно поссорился с отцом. Все случилось так, как случилось. Мать бросилась к старому любовнику, но Лэр Эрард сказал, что признавать Рана не станет, чтобы не создавать проблем сыну. Но если Рандон захочет взять фамилию Фаулс, пусть берет. «Я хотел взять материнскую, девичью», — Рандон улыбнулся сестре. «Мать отговорила». Я пометила себе еще одну галочку. Получается, Рандон тоже мог навести порчу по крови. Запросто. Или его жена. Кровь взять, и нет проблем. После борделя. Ладно. Даже если туда попала наивная Маргаритка, вот стопроцентно выползет гибридная росянка. Изнанка жизни, она душевно людей обтачивает. Могла Алисон? Могла. Получается, не могла навести порчу только Калет? Хотя почему? Могла она взять кровь у брата? Могла. Дети у нее уже есть. Ей не рожать. А на существующих? Черт, что ж я не знаю-то ничего. Лэр говорил, что порча потом отразится. Как? Гад такой. Хоть справку подготовил бы. Что, как, к чему, зачем и почему? Нет. «Не дождешься. Я помер, а ты тут разгребайся, как твои душеньки угодно. Личность нехорошая». Ужин тем временем продолжался. Я понаблюдала и скоро заметила интересную вещь. Дейля ее не заметила. Она смотрела на Алисон, как на врага. Ну и на Калет. А вот ее муж в это время ухаживал за Лалией. И как? То вина нальет, то пальчиков коснется, передавая блюдо, то еще что. Я не удержалась и заглянула под стол. Ну, так и есть. Лалия скинула туфельку и теперь пальчиками касалась ноги кавалера. И что это может значить? Хотя буква «Л», которой были подписаны письма. Это оно? Может быть, и оно. А то ж, я не удержалась и стянула туфельку и утащила подальше. Пусть поищет. Посмотрим. Но вообще логично. Офицер, лэр. А что женат? Жена не стена. Интересно, а тут разводы практикуют? А то какая замечательная пара была бы. Он и деньги, или она и статус. Сделка есть сделка, чего уж там. А мужчины, покушав великой любви, потом хотят и комфорта с уютом, и денег побольше. Делия так ничего и не замечала. Когда все встали из-за стола, Лалия заметалась. Пошарила ногой в поисках туфельки, потом плюнула и по-простецки заглянула под стол. «Что-то случилось?» — поинтересовалась Калет. «Да». Лалия не растерялась, надо отдать ей должное, и мило улыбнулась. «Купили новые туфли, мамочка посоветовала. Модные, но такие широкие. Я ногой неудачно дернула, и туфелька отлетела». Калет кивнула. Кажется, объяснение она приняла за чистую монету. Дело-то житейское. И кивнула служанке. Потеря мигом нашлась и была водружена обратно на хрупкую ножку 40-го размера. Потом дамы отправились сплетничать, а мужчины пить вино. И тоже сплетничать. Я аж заметалась, не разорваться же. Но потом решила выбрать дамскую компанию. Мужчины все же более спокойны. А если есть что выпить, они и отношения выяснять не станут. А вот бабский гадючник. Я не прогадала. И поспела как раз вовремя. «Да, не повезло вам, девочки. Вот меня папа никогда не ограничивает. А чтобы нарядить в этот ужасный цвет мыши в атаке, иначе и не скажешь». Мира надулась. Тира прищурилась. «Наши платья сшиты по последней эллинской моде. А ваше?» Лалия не менее ядовито улыбнулась в ответ. «Мой отец предпочитает моду Родейна». Девчонки скисли. «Не знаю, что такое этот Родейн, но, видимо, это круто». «И украшает не платье, а скромность и добродетель». Тира опять пошла в атаку. Вот дура. Зато и получила от Лали. «Если больше украшаться нечем, можно и табличку повесить. Спереди скромность, сзади добродетель». «Так, тут мне делать нечего». «А здесь что?» Калет ни с кем не беседует, она молча потягивает вино, полулёжа в кресле. Алисон составила ей компанию, здраво рассудив, что за жену брата Лара Далин заступится, а открывать рядом с ней рот себе дороже. Бабы это уже поняли. А три сестрицы что? А вот это интересно. Эрвина, Асанта и Делия скучковались в уголочке. Средняя сестра выговаривала старшей, а та отнекивалась. «Ну-ка». «Я считаю, родительский дом должен быть продан, а деньги вы поделите. Я отказываюсь в пользу Делии». «Хорошо, я поговорю с Симоном». «Какое отношение к этому имеет Симон? Он не из нашей семьи. Он мой муж». «Адам доверил мне распоряжаться своим приданым. Ему мои деньги не нужны». Я поставила индюку еще один плюс. «Не такая уж он пакость. Племяшку не бросил, жене деньги доверил. А что, придурок? Кто без недостатков?» «Ладно. Делия, ты этим займешься? «Ой, я все равно в этом ничего не понимаю». Я едва не фыркнула. Мне, глядя на Делию пару дней, ясно, что ничем, никогда и ни за что она заниматься не будет, не тот человек. А ее сестрам сие неведомо? Не верю. Но одна разыгрывает партию ханжи, а вторая поддакивает, хотя тоже все понимает. Вот ведь дряни. И Делия тоже дура. У нее ребенок. Да ради дочери я бы из шкуры вывернулась и в нее обратно завернулась. А эта смотрит, как недоеная ослица. Тьфу. Сестрички мне не понравились. Ни одна компания, ни вторая. Но если Делию пробросили с наследством, если только ее муж, но тоже вряд ли. Делию я практически вычеркнула из списка. Не хватит у нее ума на такое действие. Вот просто не хватит. Ночью я засела в библиотеке. Словарь Древнебархинского действительно отыскался. И да, это были именно те буквы из свитка. Отлично. Словарь я утащила к себе, чтобы почитать свиток, и решила сначала все перевести, а потом уже читать. Так проще. Рана обрадовалась. Ох, не просто так Калет Далин была специалистом. Эти сволочи мало того, что предпочитали иероглифическое письмо, так еще и иероглифы были пятизначными. К примеру, 1, 2, 3, 4, 5. Вот если они стоят по порядку, это значит, белый конь пьет воду из лужи. А если 1, 3, 2, 5, 4, тогда это золотое солнце взошло над садом. И как тут разобраться без пол-литры? Только найти специалиста. Да, тяжко жить на белом свете. Я встряхнула шерсткой, помянула чью-то многонеуважаемую маму и решила пройтись по дому. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Надо, надо. Первые радости обнаружились уже в конюшне. Опа! Над стогом сена страстно целовались Лалия и Вирант, но... Только выше пояса, грани они не переходили. Офицер хоть и виртуозничал ручками, но под платье не лез. Это он, конечно, прав. Неудобно здесь, платье испачкается, а уж сколько всякой дряни налипнет, не пересчитать. «Лали, моя Лали, Рен, о, Рен, ты самая прекрасная, ты чудесная, ты... Я сегодня чуть с ума не сошла, сидя рядом с твоей женой, я так ревновала. Ага, если б у тебя еще право на ревность было». «Делия — просто говорящая кукла, дура, которая ничего для меня не значит. И потом, ты знаешь, она смертельно больна». «Да? А выглядит совершенно здоровой, хоть сейчас в плуг запрягай. Полполя вспашет не глядя, а остаток под пинки. Или это стандартный сценарий? Текст для любовниц? Мужчины в некоторых случаях одинаковы вне зависимости от мира и века. Лапша — тоже штука вечная и неизменная, а бабы верят. Работа у них такая. Дорогая, я бы хоть завтра, но жена больна, не могу оставить бедняжку. А вот как только она... Второго родит, так я тебя сразу и брошу. Подкатывал ко мне такой кадр во времена Оны. Пару месяцев я с ним повстречалась. Все же хорош был подлец, в том числе и в постели. Этого не отнять. А как только начались завихрения, подожди меня, я не мог прийти, жена болеет и прочее, я мигом предложила ему выбирать. Я или она? Конечно, он выбрал жену, о чем я ничуть не жалела. Кобель в доме — животное полезное, но только если оно четверолапое. А двуногого кобеля заводить? Да я на кожвен потом больше потрачу с его-то принесенными подарочками. У девчонки моего опыта не было. Она млела и постановала. И, кажется, всему верила. Дурочка маленькая. Ладно. «Будет время и возможность, покажу я тебе всю пакостность твоего кавалера. И тогда мы поженимся?» «Да, но у меня будет лишь одно условие, Лали». «Какое?» «Моя дочь. Я стану ей замечательной матерью, клянусь, Рен». «И почему я опять не верю в эти сказки? Легко ли полюбить чужого ребенка, да еще такого красивого?» «Лали рядом с Делией просто куча теста, и с возрастом она лучше не станет». А малышка Асиль уже сейчас очаровательный ребенок. Ох, не будет тут семейной идиллии. Нет, не будет. Но какой-то слишком серьезный тон у бывшего офицера. Так чем же больна Делия? Или пока не больна? Или стандартная опять же болезнь? Отравилась грибами. Грибы есть не хотела. Не знаю, но понаблюдать надо. Ради ребенка. Я не удержалась и заглянула в детскую к малышке Асиль. Та спала, уткнувшись носом в старенького плюшевого мишку. Волосы растрепались и сейчас окутывали голову Асиль легким облачком, щекотались, и девочка морщилась во сне. Я чуть-чуть подросла, пригладила малышке непослушную прядку, чтобы не лезла в нос, и укрыла получше. «Няня», — прошептала в полусне Асиль. «Щ, спи, зайка, спи, баиньки». Зашептала я. «Няня. Не мама. Так-то. Кто занимался малышкой? Объяснять уже не надо. Девочка успокоилась под мой шепот и крепко засопела. «Ну, Делия, пропишу я тебе воспитательных звездюлей. Попрыгаешь тогда. И даже не жалко ее. Ладно, не состоялась ты как жена. Но если еще и как мать, тогда тебе место только на свалке истории. А ребенок ничего не потеряет. Няньку ей и Лали наймет. Спи, малышка. И пусть тебе приснятся хорошие сны. Теплые, серебристые, звездчатые и уютные. Спи». Второй сюрприз обнаружился в библиотеке. Там на смятой одежде лежали Алисин Фаулс и Адам Ластон. Эти явно не тратили время на разговоры и тяжело дышали, а после означиться. «Ты, как всегда, великолепен, Адам». «Тебя тоже не изменило замужество, крошка. Ты так же очаровательна и ненасытна. Неужели муж держит на голодном пайке?» Алисин сморщила носик. «Муж, ах, если б ты знал, какая это скука. Никакой фантазии, никакого разнообразия. 10 минут пыхтения, и вот он отвернулся к стене. То ли дело ты, мой герой». Герой раздулся вдвое. «Я тебе сейчас еще что-нибудь хорошее покажу. А завтра? И завтра, если захочешь. Твоя курица ревновать не будет?» Она даже и не заподозрит ничего. Пошла к сестре посплетничать. «Какой?» «К младшей, словно 100 лет не виделись. Дома от этой идиотки покоя не было, и здесь от нее не спастись». «Пусть беседуют. У нас больше времени будет». Опытная шлюха явно проясняла границы возможностей. «Долго они там пробудут?» «Не знаю. Что-то Асанта говорила о каких-то бумагах». «Тогда не будем терять времени?» «Нет, не будем». И Алисин наклонилась к паху мужчины. Грешна. Не сдержалась, бросила взгляд. «Ну, ладно. Запишем индюку еще одно достоинство. Большое и выразительное. И пойдем послушаем, о чем говорят дамы. А чтобы блудодеям скучно не было...» Дверь библиотеки я закрыла снаружи, на щеколду. Авось попотеют, прежде чем открыть. Пусть платят за удовольствие. Три девицы под окном рассуждали вечерком. «Эх, господин Пушкин, сколько лет как вас нет, а стройки не только живы, они и в других мирах работают. Да еще как работают». Сидят три девицы Ардаль в дамской комнате. Это не туалет, а комната с разным рукоделием и романчиками, подушками и цветочками, и делятся подробностями своей личной жизни. Я подвисла под потолком и прислушалась. Да, не сладко им. Так вот и узнаешь, что Лэр Ардаль оставил дочерям не так, чтобы много денег, что красота и возраст у них уже тоже были не те. Пришлось брать тех, кто позарился. Ирвина чуть ли не сама сделала предложение Жескару. Пообещала заботу о нем, выгодный брак для дочери и возможность пользоваться ее титулом. Тот подумал и согласился. «Ну и что, что тар? Зато денег куры не клюют. Сами видели, какие на мне платья? Какие на Лале драгоценности? Чем плохо?» «Да ничем. А отцовский дом? Пусть Делия продает. Разберемся». Асанта вышла замуж по любви. С ее стороны. Адам честно сказал, что нужно ему. Верная и неглупая жена, хорошая хозяйка дома, пример и опекунья для его дочерей. Дуэнья. Только здесь этого слова не было. Положительный пример. Как уж там с примером не ясно, а вот невроз Асанта себе уже нажила. За версту видно, как пальцы дрожат. Есть у Адама и свои положительные стороны. Он не беден. Нельзя сказать, что очень богат, но все же. Даже после выделения приданного девочкам останется значительное состояние. И главное, Асанта ждет ребенка. Она пока еще сомневается, но вроде бы как. Адам наверняка не будет против. Ему сына хочется до безумия. И Асанта его подарит обязательно. Я хмыкнула. Ну, может, сына ему и хочется. Ну и чего-то другого тоже. Кого-то другого. Будем надеяться, ничего он от Алисин не подцепит и жене не принесет. Делия? О, тут все было ужасно, кошмарно, нечеловечески мрачно. Муж, Кажется, муж ее разлюбил. Вот раньше все было так замечательно, когда Асенька родилась. Идут они по проспекту. Асиль в колясочке гулит. А сейчас? Сейчас Вирант ее совсем не любит. И смотрит не так, и не поцелует никогда, и не приобнимет. И в жизни все сложно, и дом-то у него старый, и крыша там течет, и няньку пришлось уволить, и служанку тоже, и Вирант стал совсем-совсем невыносимым. Да, бывает же такое сочетание. Такая исключительная внешность и такая абсолютная глупость. Сестры, понимающе переглядывались и, видимо, думали, что как деньги кончились, так и... Первое слово взяла Эрвина. «Делия, ты ведь замечательно вышиваешь. Я могу поговорить с Тарой Ревер, пусть она даст тебе работу». «Мне? Работу?» Делия выглядела так, словно ей предложили питаться живыми тараканами. «Что в этом такого?» — удивилась Асанта. «У меня есть муж, он обо мне позаботится». «Ага, это мы видели». Сестры хоть и не видели, но тоже иллюзий не питали и принялись уговаривать Делию. Та отнекивалась и отмахивалась. «Понятное дело, работа — это не камильфо. А вот великосветские шашни, от которых Камасутра покраснела бы, это в самый раз. Чего уж там. Дура». Ночь прошла спокойно, и все вышли на завтрак в большую столовую. Все правильно. Сначала завтрак, потом похороны, потом поминальный обед. Скорбящих тут нет, аппетита никто не потеряет. Я с утра сбегала, посмотрела на тело Лэра. Эрард лежал спокойный, и казалось мне, что в изгибе его губ таится легкое злорадство. Не ждали, не думали, а вот. «Да, втянул ты меня в авантюру, но я зла не держу. Как будет, так и будет. В худшем случае я проживу еще месяц, а в лучшем — лихо выиграю в казино. Так что машем лапами и хвостом и летим, летим». Завтрак только-только начался. Никто еще даже не успел сказать друг другу гадостей. Как дверь в столовую распахнулась, театрально так, вдохновенно, и на пороге застыл мужчина. «Профессор Снейп», — восхищенно выдала я. Сходство было, если и не поразительным, то достаточно четким. Черные волосы подстрижены точно так же, правда, они не сальные, а пыльные. Длинный нос, черные выразительные глаза — тонкие губы, четкое, хорошее лепкое лицо с резко очерченными скулами. Длинный черный плащ, из-под которого виднелась черная же одежда, дополнял почти идеальную версию. Нет, не Дракулы. Классический Дракула, тот, который Гэри Олдман, выглядел более трагично и элегантно. Этот явно переигрывал с образом грозного черного плаща. Так выглядела бы лайт-версия Снейпа, если его мыть, кормить и гладить. Ну и убрать сказочку про любовь, в которую все равно не верилось. «Доброе утро. Я не опоздал на похороны». «А почему так душевно бледнеют все сидящие за столом? Я что-то пропустила?» Первой опомнилась Калет. «Я уже говорила, что мне нравится эта женщина. Сразу личность чувствуется. Лэр?» «Лэр Тайрон, к вашим услугам. Лара Далин». Калет побледнела чуть сильнее, но не сдалась, наклонила голову. «Что привело в наш дом представителя службы контроля, Лэр Тайрон? Надеюсь, вы позавтракаете с нами». «И позавтракаю, и пообедаю, и останусь на несколько дней», — кивнул Лэр. «И даже отвечу на ваш вопрос. Ваш дядя умер от проклятия, Лара Далин. Вы это знали?» Калет не стала юлить. «Догадывалась. Сара, еще один прибор». Лэр Тайрон, недолго думая, занял место во главе стола. Словно по волшебству, перед ним возникли тарелка, приборы, и он принялся накладывать себе яичницу. «Ничего не скажу. Линка хоть кухарка и вороватая, но готовит...» «Я лично с утра бегала, пробу снимала, пока на кухне никого не было». «И не сообщили в службу контроля?» Калет пожала плечами. «Не знаю, как скоро дойдет письмо». Я приехала сюда, осмотрела дядино тело и написала. «Черновики, простите, предъявить не могу, но, полагаю, вас известят, когда придет мое письмо». «Я тоже полагаю», — блеснул белыми зубами Лэр. «Дядя умер от проклятия? Какой ужас!» «Делия, к кто б сомневался. И в результате тоже. Хуртар посмотрел на нее, выражение лица мужчины немедленно смягчилось. Даже улыбка на губах появилась. «Вы не знали об этом, Лана?» «Лара Ольден», — поправила Делия. Кокетничала она при этом совершенно неосознанно. И губки надувала, и глазки строила. Вирант покосился с неудовольствием. «Собачьи сенные инстинкты. И сам не ам, и людям не дам». «Да, от проклятия. На крови». Но кто мог?» «Кто-то, связанный с ним родной кровью. Или кто-то из тех, кто рядом с вами, Лары». Делия поднесла руку к губам. «Кошмар. Простите, мне плохо». И вылетела из-за стола. «Вас можно поздравить с продолжением рода?» поинтересовался Адам с тонкостью тарана. Вирант аж побагровел. Кусок пошел не в то горло, и минут пять несчастный тщетно пытался откашляться и не заплевать весь стол. «Да вы что? Нет! А чего вы так боитесь? Дело-то житейское!» Эд, смотря для кого. Вон и Лалия смотрит, словно обиженный котенок. «Привыкай, девочка. То, что мужчина поет тебе о своей любви, не значит, что у него никого нет. Тем более у такого непорядочного мужчины». «Я полагаю, вы останетесь на похороны и на оглашение завещания», — уточнила Калет. «Может, и подольше, если не найду убийцу». «Понятно. Сара». Домоправительница материализовалась, словно призрак. Ахнула, руками всплеснула. «Ты!» Калет поглядела на Лэра Тайрона. «Мы чего-то не знаем?» «Мои родители и ваш дядя были друзьями. А я вот не смог подружиться с его сыном. У нас слишком большая разница в возрасте. И поэтому домоправительница так на вас смотрит». Уртар опустил бесстыжие глазки долу. «Нет, это мы немного покуролесили с друзьями, когда сюда приезжали. Молодые были, лет по 15 сопляками». «О подробностях спрашивать не стоит?» — прищурилась Калет. «Это не для ушей прекрасных дам», — отрезал Хуртар. После этого дамам стало еще любопытнее, но спрашивать никто не решился. Завтрак прошел в приятном молчании, а после завтрака все отправились в храм. Полноценным храмом это назвать было сложно. Так, мелкая часовенка, но зато с красивыми росписями. Здесь здоровущий мужик с молотком гвоздит убегающего от него парня, здесь мечет молнии, здесь успокаивает орду поднятых трупов. Деятельный бог, ничего не скажешь. Икон в этом мире не рисуют, только фрески, которые рассказывают о его делах. Вместо распятия — молот. Я поглядела на здоровущую киянку и подумала, что такого фиг распнешь. Он найдет другие методы убеждения, доходчивые. Возможно, с летальным исходом. Перед молотом — алтарь. На нем лежит коврига хлеба, стоит кувшин с вином, и хорошим, судя по запаху, стоит жаровня, в которой что-то горит. Что может дать такое пламя? Ровное, чистое и даже приятно пахнущее. Я не знала. Какая-то местная ботаника. Уртар там тоже был. Пожилой, седенький мужчина лет 70, может и больше. Фиолетовое одеяние, молот на груди, одухотворенное лицо. К чести Хуртара, при виде коллеги он не дрогнул. Брат и уважительное наклонение головы. «Брат», — ответил поклоном лэр Тайрон. Плащ он снял, и я заметила вышивку на его жилете, аккурат где сердце. Молот, скрещенный с молнией. Ах, вот оно что! Это и заметили остальные, а я не поняла, не знала, куда смотреть. Вот и на пальцах у обоих служителей перстни, здоровущие такие, с фиолетовым камнем. Аметист? Да, наверное. Камень был словно заключен в золотую сетку, и на ней были вычеканены у одного молот, у второго молот и молния. И второй камень был более красным. То ли аметист, то ли шпинель какая. В драгоценных камнях я не слишком хорошо разбиралась. Есть два вида драгоценностей — мои и чужие. Вот о своих я все знала, а чужие меня интересовали мало. Все встали вдоль стены, и служба началась. Явилась даже Делия. Она была бледной, но выглядела от этого только более очаровательной. Хуртар напомнил, что все собрались здесь по печальному поводу. рассказал о покойном, который, по его словам, был средоточием всех добродетелей, и под конец гроб водрузили на алтарь. «Да пребудет спокойно милосердие Хурта!» Сказано это было увесисто. У меня даже в ушах зазвенело. И не просто так. Пламя, горевшее в жаровне, вдруг вытянулось под потолок, словно громадная змея, а потом также упало вниз на тело покойного. Охватило его золотистым кольцом, вспыхнуло, заставляя зажмуриться, и опало, оставляя на алтаре только контур гроба, очерченный пеплом. Я рот открыла. Ну, нифига себе иллюминация. Это ж какая экономия на топливе для кремации? Куртар тем временем собрал пепел с помощью специальной метелочки и совка и высыпал в специальную же мраморную урну, которая и была вручена Леру Тайрону, как самому опасному. Пусть его тело покоится в мире, а душа пребывает в ладонях Хурта, пока ей не придет пора вернуться в мир. С тем все и направились внутрь часовни. В алтарь? Или как там это называется? У нас права женщин урезаны, им в алтарь нельзя. Кстати, дискриминация. Вот бы где феминисткам повоевать. А здесь все идут спокойно, словно так и надо. Даже малышка Асиль на руках у матери притихла. Это оказалась задняя часть храма. И она была похожа на пчелиные соты. Только те шестиугольные, а тут были ровные квадратики. Часть их была уже заполнена, замурована, а сверху написано имя. Остаток ближе к верхушке свободен. Места тут было много. Интересно, почему так? Почему кремация? Почему урны с пеплом? Закопать же проще. Или нет? Экономия места? Ничего-то я об этом мире не знаю, а туда же. Летяга безмозглая, Пинкертон с хвостом. Тьфу! Поминальный обед не слишком роскошен. На столе всего несколько блюд, я так понимаю, ритуальных. Бульон не из курицы, а из какой-то рыбы, плюс сама эта рыба. Каша из зерен пшеницы, зажаренный чуть не до черной корочки пирог, неясно с чем, и блюдо дичи. Жареный? Перепела, что ли? Или еще что-то мелкое и непонятное? Все послушно жуют, разговаривают исключительно о покойном. Я слушаю. Здесь принцип «de mortuis» не действует и говорят откровенно, насколько могут. «De mortuis et absentibus nihil nisi bin» — латинский. О мертвых и отсутствующих ничего, кроме хорошего. Так я узнаю, что Лэр всю жизнь шлялся по бабам. Вот сколько жил, столько и шлялся. Что был бы неплохим специалистом по магии, поэтому, когда Калет не могла чего-то понять, она обращалась к нему. Узнала, почему Сара так шарахалась от Хуртара. Было за что. Покуролесили трое молодых балбесов знатно. В то лето Лэр Керт Тайрон отдыхал в поместье Лэра Эрарда вместе с тремя друзьями. Пили, гуляли, студенты, что тут скажешь. Кому первому пришла мысль поехать с девушками в поле, неясно. Но в борделе-то оно не романтично, а вот в стогу сена травка там пахнет, птички поют. Какие птички должны были петь за полночь для пьяных балбесов, науке неизвестно. Но таки три дамы и три олуха добрались до сена, уже сметанного в стога. И тут-то начались проблемы. Сено колючее, и вытаскивать его приходится из самых неожиданных мест. Дама в него проваливается, так что ее приходится тоже вытаскивать, а потом вытряхивать из сена. Единственный вариант, который пришел парням в голову и совмещал девушек из стога, это если даму башкой туда сунуть, не говоря уж о ночной жизни. Есть куча всяких жучков-паучков, которые выходят на свой ночной промысел. Увидев 6 мясокровяных фабрик, они возликовали и пошли в атаку. И никакая магия с этими тварями справиться не сможет. Силы кончатся раньше, чем твари. Довершил разгром обычный еж, который шел мимо по своим ежиным делам. Как известно, тихо эти животные вообще не ходят. Никогда. Кто не верит, принесите домой и подождите до ночи. Получите массу удовольствия. Данный еж топал, как орда кавалеристов. Уж что там кому почудилось пьяну, но парни решили, что на них напал кто-то крупный и хищный, и схватились за оружие. Дамы завизжали и полезли на стога с закономерным эффектом. Шум и гам привлекли внимание местных жителей, которые поступили как разумные люди. Выходить из домов не стали, собак спустили. Псы пошли в атаку. Парни стали защищаться. Много ли шансов у троих пьяных студентов против десятка собак? Да ни одного. Но если с пьяну, говорят, Хурт таким благоволит. В чью пьяную голову взбрело, что это волки, и от них надо отмахиваться огнем? Этого Лэр тоже не сказал, уверял, что не помнит. В итоге выгорела половина гумна, погибли 6 собак, в деревню прибежали 3 голых дамы, весьма оживив местный быт. Одежда-то у них тоже сгорела, и... Нет, вот это точно была не его идея. Долг платежом опасен, не так ли? Кто решил привязать к хвостам 2 подраненных собак по пучку горящей соломы, Лэр знал, но рассказывать не собирался. А те, конечно, примчались домой и подпалили еще 3 сарая. Как им это удалось? Как-то. Ночь у деревни выдалась очень веселой, а Лэр Эрард от всей души выдрал гостей. Пятеницу сидеть не могли. Осуждать его за такое решение у меня не получалось. Я бы вообще им пустые головы поотрывала. Хотя, кто из нас не был балбесом в молодые-то годы? «Да, почудили вы», — согласился Адам. «А у вас в полку спокойнее было?» — блеснул глазами Керт. «А откуда?» «Да что ж, я военную выправку не узнаю». Адам расправил плечи. «Ну, было». «Кем служили?» «Гвардии-десятник, зеленый гвардейский полк». Я заметила на лицах присутствующих понимающие улыбки. «Кажется, должность невысокая». «Так как?» «Нет, спокойнее у нас не было. Эх, как мы чудили!» Улыбка была мечтательной, явно покуролесил всласть. «Уволены по выслуге лет?» Адам замялся, я распушила хвост. «Не совсем так. Сам ушел». «И почему так?» Прищурился Лэр Керт. «Явно не просто так». «Не сошелся во мнениях с начальством. Это важно?» «Важно. И мне кажется, вы с ним как раз сошлись во мнениях». «И что?» — рыкнул Адам. «Да, нам понравилась одна и та же женщина, и она предпочла меня, и что? Что с того?» «Сначала она предпочла вашего командира, потом вас, а потом попеременно», — безжалостно уточнил Лэр. «Послушайте, Асанта бесстрашно бросилась на защиту супруга. Какое сейчас это имеет значение? Было и было, прошло и прошло». «Почти. Почти. Вы же не думаете, что вашего супруга уволили за то, что он девку с командиром не поделил?» «А уволили его за то, что он практиковал магию крови, и сестра его оттого умерла, да, Лэр Адам?» Тишина настала такая, что я чуть с потолка не ляпнулась. «Это убийца. Простите, я не хочу». «Лучше честной летягой, чем таким индюком. Лэры, мы так не договаривались!» Лэр Адам дернул кадыком, потянул за шейный платок, словно тот обернулся удавом. «Послушайте». «Да, со всем нашим удовольствием», — ухмыльнулся Лэр Керт. «И послушаем, и выводы сделаем. Не хотите поделиться?» Асанта побледнела, как мел, и тоже смотрела на мужа. Я ее понимала. Если ее кровь использовали, это что же она родить может? Бр, даже думать страшновато. Вот козел. Мы с сестрой были достаточно близки. Я дочь назвал в ее честь, вздохнул Лэр Адам. Миралия была очаровательным ребенком и стала очаровательной девушкой. К сожалению, еще и богатой. Мы с родителями берегли ее как могли. Но подлецов всегда хватало везде, так и получилось. Сестра влюбилась в неподходящего человека. Мало того, что он был простолюдином. Не в обиду вам, будь сказано, Тарж-Скар. Неравный брак ничего хорошего не несет. «Ну, это как сказать?» «У вас другая ситуация, и брак почти равный», — сухо заметил Лэр Адам. Амиралия была молода и глупа. Она повелась на сомнительную романтику. Именно ее муж практиковал магию крови. И магию рун тоже. Может, и приворожил миру, кто ж знает. Я до сих пор так считаю, но доказательств не было». Лэр Керт поощрил его кивком. «Потом его приговорили к смертной казни. Как раз за это. Порчу доказать не смогли, но никто не сомневался, а потому обвинение было другим — за кражу крупной суммы денег». Я подумала, что что-то не сходится, и Лэр Керт тут же сдвинул брови. «Пожалуйста, подробнее». «Порчу он наводил по заказу», — вздохнул Лэр Адам. «Взял деньги, расстроил помолвку, наведя порчу на невесту. Жених-то достался другой, это понятно. Но семья у девушки была влиятельная. Они докопались до истины. Муж Миралии на тот момент числился в лавке, торговал древностями из Бархейна. Они договорились с хозяином. Пропало бесценное колье, потом нашлось у него. Суду все было ясно. Миралия пришла ко мне вся черная, говорила, что муж невиновен, умоляла помочь». Лэр Адам вздохнул. «Мне даже жалко его стало. Все же человек, хоть и индюк. Не все человеческое в нем умерло». «Вряд ли вы могли помочь», — тихо сказал Лэр Керт. «Вы меня в этом вините? Сколько вам было лет? 20? 22? 21. Сопляк. Только-только в гвардии. Родители померли 2 годами раньше. Отец даже внучку не повидал». Мира всхлипнула. «Пап, а мама?» «Мама твоя знала об этом скандале и все равно за меня замуж вышла. Мы тогда уже обвенчались, жили бедно, но честно. И сама знаешь, родня нас со временем простила». Мира кивнула. «Да, я помню». Я пригляделась к девушкам. Оказывается, Тира старше. 3 года получается, а то и больше. Интересно. Допустим, Мире 16. Ладно, 17-18 — это точно. Тогда той 22-23. И все еще в девках? А нравится ли это брюнетке? Ладно, посмотрим за ней, понаблюдаем. Миралия билась в истерике, умоляла меня помочь. Я честно сказал, что попробую, ходил к командиру полка. Лэр оказался порядочным человеком, вызвал меня и объяснил, что так и так. И в чем обвинение, и в чем вина, и сказал, что ничего у меня не получится. Помочь не смогу, а сам замараюсь по уши. Миралии я тоже об этом сказал, но сестра меня не услышала. Кажется, что-то она пыталась сделать своими методами, не получилось. Ее мужа казнили, и еще через год сестра умерла от чахотки. А я забрал ее дочь и стал воспитывать как свою. «Но это не объясняет вашего увольнения», — безжалостно приговорил Лэр Керт. «А чего тут объяснять? Когда мы бабу не поделили, уж прости, Асти». Лэр посмотрел на супругу виноватым взглядом, и та ответила ему улыбкой, мол, бывает, главное, что до меня, а не после. «Так вот, командир у нас старый ушел, новый оказался из столичных щеголей, ну и...» Раскопал он ту историю. Или подсказал кто. Вызвал меня к себе и сказал, что у меня найдены книги по магии крови. Ни одной я даже в глаза не видал. Вот чем хотите. Хотите, кровь на алтаре отдам. Какая-то клятва? А почему я о ней не знаю? Не надо. Я вам верю, Лэр. Лэр Адам перевел дух. Я положила себе узнать, что это за клятва на алтаре, а то вдруг можно просто всех через нее провести, и убийца сам покажется. Ну и пришлось уходить. Не хотел я, чтобы имя сестры трепали. Да и меня бы в грязи вывалили. А тут племяшка на выданье, дочь подрастает. Хочу сразу сказать, жене я не изменял. Супруга у меня 2 года до того умерла, вот и загулял малость, было дело. Ушел в отставку, встретил Асти. Мы поженились. Хурт повелит, так и еще дети у нас будут. Сдалась мне та магия. Наследство? Не откажусь, но и так. За Тирой я приданое дам, хоть и не богатая. У Миры материнские деньги есть. Я свои тоже не растрепал. Уж найду на что прожить. И должность мне предлагают управляющего в имении. Старый друг, Лэр Дивайн. Асти? Асанта была бледна, как смерть. Нет-нет, все в порядке. А мне кажется, что вы в тягости. Калет глядела на женщину, чуть прищурившись. Асти? «Уж простите, что вот так выдала ваш секрет, но стоит ли скрывать от мужа?» «Я сама хотела сказать». Асанта мигом оправилась от слабости и сверкала глазами. «Лара Далин права», — махнул рукой Лэр Керт. «Подозреваю, что где-то в этом доме находится тот, кто проклял Лэра Эрарда, и лучше не скрывать такое». «Почему?» «Потому что на ранних сроках вы очень уязвимы для проклятия. Если вы получите то, на что рассчитывал убийца...» «Вот что, Лара, я неплохой ритуалист, так что сделаем для вас защиту, и носить будете, как миленькая». «Будет», — кивнул Лэр Адам. «Сам прослежу. Спасибо, Лэр». «Ну какая умилительная картина! А кто Алисон недавно трахал? Или это как? Чисто телом, а душа остается незапятнанной? Он при этом процессе в кармане фигу держал, а ли пальцы на ногах скрещивал?» «Я сегодня же ночью займусь». «А где он заниматься таким общественно полезным делом собирается? Не в моей ли лаборатории?» «Это еще что за новости? Не пущу. Самой места мало». «И да, я угадала. Ночь и тишина. И кто-то топает по особняку боевым слоном. Кто?» Да вот этот самый Хуртар и топает. Дошел до библиотеки, уселся за стол, потом вытащил из кармана мелок. Я за этим делом наблюдала со всем вниманием. Прямо на столе начертил пентаграмму, вписал в нее несколько рун и достал пробирку с кровью. Капнул в центр пентаграммы. «Кровью призывающего и моей властью я приказываю явиться домовому духу». Неведомая сила подхватила меня и бесцеремонно потянула в круг. «За хвост! Сволочи!» Интерлюдия третья. Адам Ластон. Деньги — это хорошо, а без денег — плохо. Эту истину Лэр Ластон уяснил еще в юности, став Лэром. Любил отец картишки, и скачки любил, и женщин. А мать любила отца, потому и помешать ему не могла. Да и занималась она больше сестрой, и сгорела рановато. Отец умер, когда Адаму было 15. И оказался юноша с младшей сестрой в таком положении, что ни единого слова, кроме черных, и не найти. Имущество заложено-перезаложено, долги висят. Хорошо, хоть по закону требовать их с детей можно, а вот на улицу их выгнать нельзя. Оставили им какой-никакой, но домик. Адам заметался, что делать и как быть, а потом решил просто. Нет у него склонности ни к чему, кроме военного дела. Вот туда и пойдет. Кинулся в ноги старому отцовскому другу, тоже гуляке, но командиру полка. Тот и пригрел сироту. Жалование аккурат хватало на содержание дома и сестры. Ну и пары слуг тоже. Адам огляделся, подумал и понял, что надо жениться. Вот как возраст подойдет, так и... Свои способности он оценивал трезво. Воровать не умеет, играть в карты. После отца он вообще к азартным играм испытывал отвращение. Торговать? Торговать капитал нужен, кое-какие связи, да и разбираться не худо бы в том, чем торгуешь. Не то прогоришь, как свечка. Камила подвернулась неожиданно. «Ах, званые вечера, где бы знакомилась молодежь, не будь вас?» Там-то 18-летний Адам и познакомился с Камилой. Лана, из хорошего рода, не то чтобы богатая, но и не бедная, а главное — умная, милая и скромная. И Адам начал осаду, здраво рассудив, что жениться выгодно, тоже уметь надо. Нельзя сказать, что родители приняли его радостно, но капля камень точит. Да и репутация у Адама была лучше некуда. Портил ее только отец. А так, серьезный молодой человек карьеру строит. Сыграли свадьбу. У родителей Камилы делового чутья оказалось побольше. Они подсказывали Адаму, куда вкладывать деньги, и юноша слушался. И потихоньку, и с долгами расплачивался, и быт устраивал. Дочку нажили, сестру замуж выдал. О той истории он вспоминать не любил. После рождения Миры Камила так и не оправилась, и лекари запретили им супружеские отношения. Нельзя сказать, что Адам решился на это сразу, но... Он здоровый молодой мужчина, ему нужна женщина. Главное делать все так, чтобы не оскорбить жену, и чтобы она не узнала. Очень осторожно и аккуратно. Отец Камилы знал, но оценил деликатность зятя. Как была дружба, так и осталась. Потом случилось несчастье с Миралей, сестренкой. Что оставалось делать Адаму? Да только взять ее ребенка к себе? Жена против не была, только поставила условие не удочерять малышку. Адам согласился, не раздумывая. Тем более Камила болела, плохо себя чувствовала и, наконец, вообще слегла. Адам был безутешен несколько лет. Не на показ, не для света, а серьезно. Камила была его любовью, и понимали они друг друга, и дочь растили. Его тоску видели все, в том числе и родители Камилы, и оставались его друзьями. Шло время, росли девочки. Мачеху в дом Адам приводить не хотел, ни к чему, и не привел бы, но этот разговор с ним начал тесть. Нет, не бывший. Сказать так о родителях Камилы при всем армейском цинизме у Адама язык не поворачивался, но... «Адам, ты жениться еще раз думаешь?» «Нет, зачем?» Тесть покачал головой и разлил коньяк по бокалам. «Потому что девочкам нужна мать. Матери у них были. Извини, я неверно выразился. Тебе стоит вспомнить, что они уже взрослые, их надо замуж выдавать, в свет выводить. Кто этим займется? Найму компаньонку. А потом что? Выдашь ты их замуж, это уже скоро будет. Обе созрели, и останешься один? На пепелище? Раз в пятиницу будешь на обеды приезжать к девочкам?» О таком Адам как-то и не задумывался. Для него обе девочки были еще именно что девочками. Какие там замужества, дети-внуки? Ему такое и в голову не приходило. Ужас. Тесть его понял и похлопал по руке. «Ты еще не стар. Найди себе хорошую женщину, которая сможет скрасить тебе старость. Вдвоем-то всяко веселее». Адам пообещал подумать. А Санта подвернулась случайно. Хотели заказать шляпки девочкам, разговорились с модисткой, слово за слово. А Санта не была красивой, но она была умной и доброй. А еще не думала когда-нибудь выйти замуж. Адам навел справки и... Это была не любовь, нет. А вот сострадание, понимание и, наверное, жалость. Идиоты-родители — совершенно не новость. Вот у него были кутила-отец и идиотка-мать. У Асанты отец не кутил, он просто был настолько увлечен своей работой, что ничего вокруг не замечал. Женился поздно, женился на дуре бабе младше себя лет на 20, но плодил трех дочек, а потом махнул на них рукой. Возраст. Мамаша же умудрилась затюкать старших и всячески превозносила за красоту младшую. Хотя поди спроси кого. Красота помогает устроиться в жизни? Да. Но она не определяющая. Может, повезет, может, нет. В любом случае, Асанта искренне считала себя существом второго сорта из-за отсутствия смазливой мордашки. Ум, да, ум у нее был, но этого ведь мало. И Адам решился. Он честно поговорил с Асти, объяснил, что пока не любит, но постарается стать хорошим мужем, если она хорошо отнесется к девочкам. И получил согласие со слезами благодарности. Асти и на такое-то не рассчитывала. Надо отдать ей должное. С Мирой она быстро нашла общий язык. Про Тиру и говорить нечего. Та была рада за дядю и всячески поддерживала его супругу. А потом... Наследство Адам не ждал, но богатая жена всяко лучше, чем бедная. Пришлось поехать к Фаулзам. И началось там такое, что хоть из дома беги. И Лера прокляли, и старая знакомая встретилась, когда-то он к ней захаживал, и гадючник в доме собрался, тот еще. Кстати, за измену Адам себя и виноватым не чувствовал. Устраиваться он давно научился. А если Асти себя месяц как плохо чувствует? Когда оказалось, что Асти беременна, Адам все понял и даже ощутил нечто вроде раскаяния. Это такое состояние. А еще обрадовался. И это мягко говоря. Может, у него сын будет? Сына-то он всегда хотел, но не сложилось. А вдруг? Он и девочке обрадуется, конечно, но... Асти теперь беречь надо. Так что Адам поклялся себе проводить ночи рядом с женой. И дни тоже. И побольше, и почаще. И девочек о том же попросил. Так и на душе спокойнее будет. Больше от него ничего не зависело. Оставалось только ждать.